Мысли паникующими тараканами бегали внутри черепной коробки, наскакивали друг на друга, отталкивались одна от другой, и только милая беседа отвлекала меня от некрасивой паники. «Хаэм», она вздернула нос и отмахнула от лица короткие рыжеватые пряди. «А ты не такая глупая, как эти мальчишки, хотя и нарушила запрет Палладиума на использование магии. Я не видела тебя среди первого курса Алфей, как тебя зовут?» Меня почти пробил нервный смех, когда девушка задала вопрос. «Тимми, конечно, говорил, что я не особо похожа на ведьму, но чтобы меня в феи записали вот так сходу. Она ведьма, которой вы обязаны жизнями. Именно она услышала ваши крики», — вмешался в разговор Скай. Он шел со стороны, куда торнадо выплюнула тролля, и выглядел мрачным. Не недовольным, а именно мрачным, хмурым, как туча. Впервые его взгляд обратился на меня не с ненавистью или чем-то таким, а с задумчивостью. Приятнее, впрочем, от его внимания не стало. Меня как будто взглядом препарировали. Предпочитаю, когда Скай вовсе на меня не смотрит. Реакция феи на такое открытие оказалась невыразительной. Она даже толком не удивилась, просто слегка передернула плечами, как будто ей было все равно. «Как там тролль?» Вопрос Брендона привлек мое внимание, заставив посмотреть на него. Он обеспокоенно хмурился и, очевидно, волновался, но продолжал заботливо придерживать меня под локоть. «Живой, но в отключке. Я заковал его в наручники». Скай продемонстрировал ключ из голубоватого металла, размером чуть ли не больше ладони. «Теперь нужно придумать, как его оттащить на корабль. Эй, ведьмочка, не можешь создать еще один ураганчик?» Насмешливо окликнул меня Ривен, и я болезненно скривилась, вспоминая, какими усилиями мне дался уничижительно названный ураганчиком торнадо. Если бы не мой чудовищный магический резерв и тесная взаимосвязь моей магии с эмоциями, остался бы от Тимми и специалистов мокрый след. «Ты точно идиот», — неожиданно раздраженно припечатала спасенная девушка. «У нее магическое истощение, тупица». Хотя я и не ожидала понимания в тонком искусстве магии от глупца, способного лишь бестолково размахивать мечом, максимально снисходительно и очень ядовито сказала фея, и я снова невольно ей восхитилась, особенно тем, что она трижды назвала Ривена тупым и ничуть не была смущена его перекошенным в бешенстве лицом. Пожалуй, ей бы очень к лицу было учиться в облачной башне. Она вообще не уступала Даркас в манере поливать презрением окружающих. «Вау, если все феи в Алфее такие, мне страшно с ними связываться», — немного глупо хихикнула, полностью сосредоточившись на ней, потому что она сама по себе завладевала вниманием, и ярче нее здесь никого не было. Как якорь, спасающий от бьющейся в груди истерики, она просто идеальна. «Конечно, не все феи такие, как я», — гордо отозвалась прекрасно услышавшая мои слова девушка. «Я, Амарил, единственная и неповторимая. Сколько же любви к себе и гордости. Будь силы», — аплодировала бы стоя. «Где записываться в ваш фан-клуб, Амарил?» — шутливо поинтересовалась, хотя в текущем состоянии могла и на полном серьезе стать фанаткой грубоватой феи, просто потому, что все еще сильно не в себе. «Ты головой ударилась, что ли?» — возмутился Брендон, удивленно посмотрев на меня. «Это нервное, скорее», — дал заключение хмурый Тимми. «Фу, зануды», — только и ответила на это я, ощутив острое недовольство их кислыми лицами. «Никто ничего не успел сделать, я едва договорила». Ривен уже открыл было рот, угрожающе приближаясь к Амарил. Та опустила руки, сжав кулаки, готовая отстаивать свое мнение. Вздрогнул и обернулся назад Скай. Отпустил мою руку и начал подниматься Брендон. Грохот просто оглушил. До нас долетели щепки деревьев, древесная кора, осколки льда и холодный туман. Стоило ему истаять, как на земле отчетливо стали видны красные брызги. Скай грязно выругался, как не полагается ни Сквайру, ни уж тем более принцу, коим он являлся на деле. Амарил побледнела, широко распахнув глаза, и помрачневший Ривен одним рывком оказался перед ней, закрывая ей вид на то, что так фею шокировало. Все было до боли очевидно. Простейшая логическая цепочка. Однако мозг отключился. Россыпь красных брызг на грязной земле и жухлой едва зеленой траве. Роса после холодного тумана перемешалась с некоторыми каплями, делая их розоватыми. Осколки льда, едва тающие на солнцепеке. Кора и щепки деревьев, прилетевших оттуда, откуда и все остальное. Оттуда, где лежал вырубленный мной тролль. Очевидно, мертвый теперь тролль, ведьма. Неожиданно закричал Скай, чье лицо исказилось в гримасе животной ярости. Он швырнул ключ в траву и направился в мою сторону твердой быстрой походкой. Я растерянно смотрела на него. Он меня считает виноватой в случившемся. Брендон тут же выскочил ему наперерез, хватая за плечи и пытаясь остановить. «Успокойся», — строго потребовал он, но как будто Скай слушал. «Брендон, Миша не может быть виновата. У нее магическое истощение». Она не способна на такое мощное колдовство, взвывал к гласу разума Скайтимми, который, продолжая бережно меня поддерживать, чуть выдвинулся вперед, напрягая ноги, готовый в любой момент выпрямиться и встать на пути разъяренного товарища. Тогда кто? Кто это сделал? Отпихивая Брендона, зло вопрошал Скай. Он не смотрел ни на Брендона, ни на Тимми, только на меня. Голубые глаза от гнева стали действительно похожи на небо над нашими головами. Такой чистый сияющий оттенок, который раскрылся во всей красе из-за суженных зрачков. Если Брендон сейчас его не удержит, Скай вцепится мне в глотку. Это я поняла слишком отчетливо, но ничего поделать не могла. Просто оцепенела от жажды крови, с которой он на меня смотрел. Даже не смогла возмутиться, что виноват, и он снова посчитал меня. Уже как-то смиренно приняла, что для него я корень всех зол априори только потому, что ведьма. Франсин, великий дракон, куда ты убежала? Высокий голос Амарил приобрел неожиданно обеспокоенные нотки, но прозвучал мягко. Не так она общалась до этого, ее голос стал значительно нежнее, когда она обратилась к неизвестной девушке. Естественно, Амарил сразу же приковала к себе внимание, и даже Скай наконец отвлекся от меня, перестав мучить пугающим взглядом. Амарил бросилась к подруге, и я наконец увидела медленно бредшую к поляне Франсин. Невысокую девушку с копной густых длинных волос, в блестящем платье с крыльями, так неуместно выглядевшими в лесу. Ее хрупкое тело сотрясало дрожь, она как будто только чудом держалась на ногах, даже ее опущенные крылья трепетали, и было непонятно от ужаса, усталости или боли. Причина для боли имелась веская, даже две. Как только Амарилла опустила взгляд на руки Франсин, которые та держала перед собой, так и замерла, не в силах ни отойти, ни приблизиться. Мы все были беспомощны, так как среди нас, похоже, не было медика. Из своей позиции я не видела раздавленного огромным куском льда тролля, хотя кусок видела, но даже так была уверена, что его туша теперь не самое страшное зрелище здесь. Куда страшнее было видеть ладони хрупкой феи, пожранные отчетливо различимым инеем и корочкой льда, не таявшими в солнечных лучах, издевательски искрившимися ярче нежного голубого платья Франсин. Кожа посинела от холода, разошлась красными трещинами, не изливавшими кровь только лишь из-за ледяной прозрачной преграды. Амарил, я испугалась, так испугалась, журчащий мелодичный голосок пролился на поляну. Родившаяся после этого голоса тишина, если не стерла, то значительно притупила все прежние эмоции и породила новые. Ноги уже не держали фею, а крылья она не могла раскрыть. Она просто рухнула на колени, прямо в окровавленную траву, и горько заплакала, хныкая тихо, как ребенок. «Франсин, что произошло? Как это случилось?» Казавшаяся мне такой грозная и нахальная Марил страшно побледнела и опустилась на колени следом за подругой, но замерла напротив, боясь прикоснуться и сделать только хуже. Франсин беззвучно шевелила губами, не говоря ни слова, даже ветер не нес мне то, что она хотела сказать, потому что никакой звук не покидал ее горло. Может, она и хотела ответить, но была уже не в состоянии. «Глупая, зачем ты убежала? Зачем?» Испугалась, не хотела оно само, хрипло и надрывно, через силу и всхлипы, выдавила наконец Франсин. Слышать ее могла только находящаяся вплотную Амарил и я. Может, даже только я из-за особых отношений со звуками. «Нет, Франсин, нет, ты не могла нарушить запрет Палладиума. Великий дракон, да ты даже приблизиться к этой твари не могла. Франсин, это же не ты сделала. Тебе твоя родная вода едва дается, ты ее едва охладить можешь. Какой лед!» Взорвалась Амарил, яростно встав на защиту подруги. Слова она произносила определенно очень жестокие и уничижительные, но это не умаляло их правдивости. «Это я, собственными руками. Я так испугалась за себя, нет, за тебя, за Пию и Нессу». В каком-то почти животном ужасе начала отрицать невиновность, которую ей навязывала Амарил. «Франсин, для меня правыми оказались обе феи. Этот лед, тот холодный туман, долетевший до нас от появившейся над троллем глыбы. Я прочувствовала холод на собственной шкуре. Ни за что не спутаю ни с чьим другим колдовством». Не впопад подумалось, что, вопреки синей коже, кровь у тролля оказалась по-обыкновенному красной. «Тебя ни на минуту нельзя оставить, во что ты уже ввязалась?» Раздалось дико знакомое шипение у меня над ухом, и я вздрогнула, невольно бросившись к сидевшему рядом Тимми, в испуге оборачиваясь. Даркас стояла, скрестив руки под грудью, отбивая по предплечью какой-то ритм пальцем, и ее раздражение буквально отравляло воздух вокруг. Мысли ретировались из головы, оставив вакуум. Я лишилась дара членораздельной речи и просто что-то промычала. «Ты еще кто?» – удивился Ривен, который буквально прикипел взглядом к Даркас. Она хмыкнула, окинув его оценивающим взглядом, и откинула тяжелую копну каштановых волос за спину. «Барахтайтесь в песочнице сами, я просто заберу свою идиотку», – властно сообщила Даркас с таким презрением, будто перед ней предстали не люди, а недостойные ее внимания черви. Я даже не смогла умилиться ее собственнической фразе в полной мере. Острые коготки сомкнулись на моем плече. Даже Худи мало спасала от хватки. О, я ошибалась. Даркас не недовольна. Она в бешенстве. Оно, я беспомощно посмотрела на Тимми, от которого Даркас оторвала меня буквально одним рывком, и лишь моргнула, когда вдруг голова закружилась и меня замутила. Вместо солнечной поляны и ясного неба, свинцовые тучи и холодная земля близ тайного лаза. «Мишель, я жду объяснений». Склонившись надо мной, сидящий на земле, уперла руки в бока Даркас. Как строгая учительница или, скорее, мамочка, она прожигала меня взглядом неожиданно ядовито-желтых глаз, и в обычной ситуации мне стало бы не по себе. Я бы отшутилась или честно бы все выложила, но сейчас меня нагнала прострация. Прострация от сложившейся картинки. Айси сбила корабль специалистов. Айси убила тролля. Айси каким-то образом принудила малышку Франсин взять вину на себя. Очень детский мультик. «Мишель, прекрати. Что да почему не успела учеба начаться, а ты ведешь себя так странно?» В детство впала. На секунду растерявшая весь строгий образ Даркас разразилась ругательствами. Она резко от меня отвернулась, тяжело вздыхая. «В детство, да, какое-то очень мрачное и чрезмерно реалистичное. Стресс сдавал о себе знать, и я никак не могла остановить слезы, лившиеся из глаз. Еще чуть-чуть и потекут сопли. Я не ревела с всхлипами и подвываниями, что странно, так я и привыкла плакать. Нет, я просто растекалась влагой с абсолютно спокойным дыханием, даже сердце не изменило ровного ритма. Видимо, так плакало это тело. Худи уже ничего не было страшно, и я использовала и без того изгвозданные рукава в качестве альтернативы носовому платку. Меня не трясло, я не испытывала страха, в принципе эмоции резко отключились, перегорело. Лишь влажный воздух вокруг школы нес предупреждение о скорой грозе, и здесь мне оказалось куда легче и комфортнее, чем на солнечной поляне. Это, я грязно выругалась, то есть, очень и очень грязно, как никакая цензура не пропустит. Даркас чуть поморщила нос, не придя в восторг от выражений, но смолчала, не попыталась перебить или заткнуть. Когда брань исчерпала себя, в красках расписав произошедшее, я со вздохом поняла, что могу, в принципе, перейти и к конкретике. Кто-то покрыл льдом корабль специалистов. Тролль сбежал с их сбитого корабля, набрел на фей. Я вытащила специалистов из лиан очень подвижного растения, и мы вместе пришли на помощь феям. Тролль напал на меня, я откинула его ветром и вырубила, а потом на него рухнула ледяная глыба. Не знаю, с какого момента ты находилась на поляне, но одна из фей сказала, что это она убила тролля, бесцветным голосом поведала всю историю, сокращая, как могла. Даркас скрестила руки, приложив указательный палец к щеке, и нахмурилась. Напряженно думала о чем-то, не сверля взглядом конкретно меня, скорее просто расфокусировав взгляд. Я появилась, когда та фея кричала, что это она сделала, сообщила мне после недолгого молчания Даркас. Я хмыкнула, медленно поднимаясь на ноги. Удивительно, но даже получилось. Они меня прекрасно держали и слушались. «Но это не она», — мрачно припечатала Даркас, ловя мой взгляд. Я кивнула, солидарная с ней. «Не она», — покорно подтвердила вслух. «Но зачем выпускать тролля, а потом убивать вот так?» Задала я действительно волнующий меня вопрос. «Ту фею, Франсин, вроде, было жаль, но немного». Куда больше волновала мотивация главной причины сегодняшнего переполоха. Изначально и была цель любить, задумчиво начала вслух рассуждать Даркас, отведя ладонь от лица. Специалисты перевозили тролля от красного фонтана, очевидно, куда-то, где зверю могли вскрыть память. Айси очень не хотела, чтобы это случилось, но избавиться от тролля так, Чтобы к ней не возникло вопросов, она могла только в определенных местах грязевого болота. «Стоп, что? Грязевого болота? Это я была на месте будущего экзамена?» Пораженно воскликнула я, сразу выпав из эмоционального оцепенения. «Я-то думала, что перегорела, но, нет, есть еще чему гореть. Ты даже не разобралась, куда телепортировалась?» Повысила голос разозлившаяся Даркас, и тут же осадила саму себя, прикрыв глаза и тяжело вздохнув. Она начала массировать висок, стремясь восстановить нарушенное душевное равновесие, наверняка в мыслях выказывая комплименты моему умственному развитию. «Где упал корабль специалистов?» — спросила она резко, и я немного растерялась. «Это важно, около водопада», — неуверенно отозвалась, припоминая полет с Тимми. «Кажется, их красный кораблик был у реки возле водопада. Пешком мы до него так и не дошли», побежав на выручку Амарил. «Неужели они упали вместе с силой или аномалией?» Драм говорил, что у водопада обитают мюлинги. «На них легко списать заледенение», щелкнула пальцами Даркас и чуть улыбнулась, гордая решенным вопросом. Конспекты она вела отвратительно, поэтому и не делилась со мной теми, которые у нее имелись с первого курса, но, похоже, только потому, что и без записи прекрасно запоминала лекции. «Я вот всю магическую фауну, про которую вещал Драм, забывала очень быстро. Хотя злобных метаморфов мюлингов хорошо запомнила, возможно, потому что они были такими же порождениями зимы, как и Айси. Одна из трех их форм, белая сова, вполне позволяла им подняться в воздух к кораблю, а уж магия льда у них отменная. Драм говорил, что какой-то идиот завез этих тварей из диких земель в грязевое болото, и они должны бы подохнуть. Но промерзшие пещеры за водопадом стали им отличным пристанищем. И из-за мюлингов там магический фон такой концентрированный, что магию Айси даже если захотят, не смогут обнаружить, с умным видом покивала я, на что Даркас лишь фыркнула. Но почему она не проморозила тролля прямо там? Мюлинги не нападают на троллей. К тому же, мальчишки могли заметить, что тролля морозит не мюлинги, им нужно касаться жертвы, в отличие от Айси. Снисходительный взгляд Даркас я воспринимала как нечто естественное, потому что лекция драма о тварях напрочь вылетела из головы, и Даркас мне ее, считай, заново зачитывала. Айси нужно было увести тролля, не просто из поля зрения специалистов, но и туда, где след ее магии не останется. Из-за того, что тролль наткнулся на фей, ей пришлось пересматривать план, и тогда она убедила убежавшую от тролля и подруг фею взять вину на себя. Вот же панталоны древних. Айси, самая везучая сучка из всех, экспрессивно высказалась я, ударив кулаком по раскрытой ладони. Ей попалась фея воды, которая пусть не умеет, но потенциально способна на созидание льда. Айси вложила в ее руки заклинание, и вот уже она беленькая, пушистая и совсем не причастная к произошедшему. Напополам со злостью я испытывала и толику восхищения. План был неплохой, а импровизация по ходу дела тоже достойна отдельной похвалы. Даже удача, улыбнувшаяся Айси, в какой-то степени навык. Иногда она думает головой, согласилась со мной Даркас с ностальгической улыбкой и тяжело вздохнула. «В отличие от тебя, у нас ноль улик против нее», безжалостно вынесла вердикт она, и я нахмурилась. Но я чувствовал энергию Айси там. Я могу подтвердить, что тот лед, продукт ее магии, начала я спорить с Даркас, хотя когда озвучила мысль вслух, засомневалась в такой уж железобетонности аргумента. В мыслях идея не казалась настолько хрупкой и ненадежной. Скептический взгляд Даркас подтвердил, что мой довод яйца выеденного не стоит, и я признала поражение, сокрушенно опустив голову. И что теперь? Недовольно пробурчала, насупившись. Это дойдет до Гриффин, сначала до Саладина, возможно, одновременно с ним окажется в курсе событий Фарагонда, потом уже Гриффин, разъясняла обстоятельно Даркас. Тебя вызовут на беседу, может, приватную, может, вместе с Саладином. По-хорошему, тебе бы сходить в душ и подумать, что будешь говорить. Мне не упоминать Айси, что ли? Взбрыкнула я, вскинув на нее взгляд, и осеклась. Она выглядела такой уставшей. Реши сама, Мишель. Я не знаю, признала беспомощность в этом вопросе Даркас и развернулась ко мне спиной, направившись к тайному лазу. Я даже растерялась от того, как откровенно показала мне усталость и боль Даркас. Это только мне, незваной гости в чужом мире и теле, было легко перечеркнуть годы существования Трикс. Для Даркас же Айси была такой же драгоценной сестрой, как и Сторми. Ну, судя по тому, как Даркас заняла все-таки мою сторону, чуть менее драгоценной. С тяжелым вздохом последовало ее совету. «Нет, думать, что сказать, я не начала. У меня не было мыслей на этот счет, и я закономерно решила плыть по течению и импровизировать. А вот душ принять следовало как можно скорее, и переодеться. Прогулочка по болоту дорого обошлась не только одежде, но и мне самой. Даркас оказалась настоящей провидицей. У меня ушел где-то час на приведение себя в человеческий вид и прощание с одеждой и безнадежно испорченными кедами. Всего час, а в дверь нашей комнаты уже постучали. «Миша, тебя ждет к себе Гриффин», — сообщила ведьма за дверью и очень быстро удалилась, судя по звуку шагов. Кто это была, я не узнала, да и как будто это важно. Я в досаде бросила найденный на балконе телефон на матрас и потопала к двери. «Вот нужно было тебе в это встрять», — раздраженно вздохнула Даркас с кровати. Она вообще очень часто ленилась, лежала или сидела на кровати или спала. Может, это прикол ее маги? Посторонние мысли крутились в голове куда охотнее насущных проблем. «Во-первых, я ни в чем не виновата. И, во-вторых, оно само», — криво усмехнулась, взъерошив тяжелые от влаги кудри. «Да сушить явно не дадут. Кто знает, как Гриффин отреагирует на мое опоздание к ней из-за тривиального желания прийти с сухими волосами». Так что я вышла из комнаты быстрым шагом, стараясь припомнить расположение директорского кабинета. Была я там единожды и дорогу закономерно не помнила. «Точно, надо у Даркас спросить». Прежде, чем я развернулась обратно в комнату, из которой только что вышла, пол под ногами исчез. Я подавилась собственным криком от неожиданности, а когда неконтролируемое падание прекратилось, обнаружила себя сидящей на бордовом ковре в кабинете Гриффин. Сама хозяйка расположилась за столом, взирая на меня крайне мрачно и многообещающе. Рядом с ее креслом стоял низкий старец с длинными белоснежными волосами и какой-то даже армейской выправкой. Уверена, что ростом перегнала его, но боюсь, что, даже если встану на ноги и буду смотреть на него сверху вниз, все равно буду ощущать себя ниже. В магическом плане от него веяло дремлющей мощью, не знаю, как иначе охарактеризовать. Если при общении с Гриффин сходу понимаешь, что шутки плохи, то старик производил впечатление тикающей бомбы. По другую сторону от него и кресла Гриффин стояла пожилая статная леди с мягким овалом лица и всепонимающими глазами за стеклами аккуратных маленьких очков. Силой от нее тоже веяло, но, мягкой, спокойной, как будто уговаривавшей довериться. «Мы хотим задать вам несколько вопросов, Мишель», — тепло улыбнулась эта светлая леди, и я с недоумением уставилась на раздраженную Гриффин. «Саладина, допустим, я узнала. Кем еще мог быть этот старик? А леди, Фарагонда, я собрала комбо. Сколько угодно, мадам. Прогуливать занятия, так до конца», нервно пошутила, и тут же захотела откусить слишком длинный язык. Взгляд Гриффин не обещал ничего хорошего, хотя мне наивно казалось, что таким взглядом меня должны были прожигать директора Алфея и Красного Фонтана, но никак не собственная директриса. «Для начала перескажите, что сегодня произошло? Мы хотим знать вашу версию событий». Строгий сухой голос Саладина оказался лишен старческой дрожи и надтреснутости. О, он был неожиданно громким и сильным для казавшегося усохшим тела. Чего-то такого я ожидала. Но пересказ событий, не допрос, и я даже как-то расслабилась. Второй раз озвучивать произошедшее было легче, пусть иногда приходилось напрягаться после вопросов то Саладина, то Фарагонда и вспоминать детали, до которых мне не было дела, но которые весьма волновали их. «Мишель, как вы думаете, Франсин, та фея, которую вы видели, действительно могла наколдовать тот лед?» Как только я закончил рассказ возвращением в облачную башню, ни словом не соврав, что Даркас переместила меня, потому что ужасно волновалась, Фарагонда задала мне довольно странный вопрос. Кажется, она и сама подозревала, что магия не авторство феи. «Что за вопрос, Фара? Какая глупость? Фея же сама клялась, что это ее чары. К чему искать двойное дно там, где его нет?» Гриффин откровенно закатила глаза, а потом снова посмотрела на меня. Предупреждающе так, она знала. «Я не знаю вашу, Франсин, но уверена в одном. Это не фейская магия», — уверенно заговорила я, сжав кулаки. «Плевать на последствия. Плевать на эту глупую фею. Но Эльси совсем отмороженная. Сегодня тролль, а завтра кто? Человек, она слетает с нарезки, и жаль, что Гриффин не хочет этого видеть. Сторми!» Зло воскликнула Гриффин, ударив ладонями по столу и вскочив с троноподобного кресла. Волна магии понеслась в мою сторону, но раздался отчетливый стук посоха об пол. Саладин развеял ее. «Мишель, Совсем уж отчаянно воскликнула я, упрямясь в такой мелочи в такое неподходящее время. «Кажется, ты не искренна с нами, Гриффин», — несколько лукаво улыбнулась Фарагонда и обратила теплый взгляд на меня. «Продолжайте, Мишель». После ее поощрения легче не стало. «Мне в школе Гриффин еще учиться. Фарагонда и Саладин уйдут, а я останусь один на один с директрисой. Но и с Айси учиться тоже как-то. Этот лед создала Айси. Никакая фея не может владеть настолько бездушной магией. Я уверена, что Айси угрожала Франсин, чтобы та взяла вину на себя», — твердо произнесла я, слыша отчетливый треск всех мостов, которые сожгла этой фразой за собой. «Отступать поздно, и как-то переиграть не получится. Просто смешно», — фыркнула Гриффин, падая обратно в кресло. «Твоя вражда с Айси зашла слишком далеко. Что же, какие доказательства, кроме твоих чувств? Ты видела Айси там?» Директриса встала на защиту льдышки. Я скривилась, понимая, насколько безнадежно выступать против Гриффин. С надеждой посмотрела на Фарагонду, но она чуть хмурилась и не выглядела больше такой понимающей и поддерживающей. Она размышляла, ощутила себя пешкой на шахматной доске, которой случайно удалось узреть игроков. Отвратительное ощущение. «Нет, не видела», — директриса Гриффин отчаянно и злобно уставилась прямо ведьме в глаза. Ее подведенные темной помадой губы растянулись в хищной победной усмешке. Она прищурила подкрашенные фиолетовой подводкой глаза. «Вот я и проиграла. Да, передо мной появились Айси и Даркас. Их легко было узнать со спины. В отличие от меня, они не упали на задницу от перемещения, хотя, уверена, Гриффин не стала менять для них способ телепортации. Я понимала, зачем здесь Айси, но Даркас. Мне не хотелось думать, но из-за кипевшей в груди злости мысли носились со скоростью света, и ответ уже был сформулирован. Только верить в него не хотелось тоже. «Айси, где ты сегодня была во время занятий до них?» — почти ласково спросила Гриффин, но смотреть продолжала на меня, демонстративно так. Задержалась на отработках каракурт, не особо вдохновленно, с различимыми нотками недовольства ответила Айси. Я стиснула кулаки, прекрасно понимая, что это форменный цирк. Кто это может подтвердить? Все тем же тоном, весьма победным и злорадным, как мне показалось, задала следующий вопрос Гриффин. «Каракурт и Дарси, директриса Гриффин», — хмыкнула Айси. «Не понимаю, к чему эти вопросы? Я в чем-то провинилась, Дарси?» Проигнорировав Айси, директриса обратила внимание на Даркас. Никогда не верила в высшие силы, но сейчас взмолилась, чтобы ведьма иллюзий сказала что угодно, кроме: «У меня разболелась голова после занятия профессора Стамиры, и я пошла в лазарет. Айси была там», — холодно произнесла Даркас, и я глубоко вздохнула, ощущая, как внутри все буквально леденеет. И звенят в голове от звуки голоса Даркас. По всему выходит, что Айси не могла быть на грязевом болоте в момент убийства тролля, — завершила фарс директриса. Что удивительно, другие директора не стали с ней спорить. Они втроем обменялись ничего уже не значившими репликами, и Саладин с Фарагондой исчезли. Очевидно, для них запрета на телепортацию из облачной башни не существовало. Я немного отключалась от реальности, слишком занятая своим рушившимся мирком. Я рискнула, но меня не ожидало шампанское. Что меня вообще ожидало в мире, где у меня нет никого? «Айси, Дарси, выйдите», — строго приказала Гриффин, и ведьмы развернулись ко мне. Айси торжествовала, злорадствовала, насмехалась. Она окинула меня таким взглядом, что я примерно даже поняла, что она могла бы сказать, имей возможность, клишированную фразочку третьесортной злодейки. Даркас же не выглядела победительницей, скорее проигравшей, раздосадованной. Она посмотрела мне в глаза, но очень быстро отвела взгляд. Обе покинули кабинет. «Старми, я знаю, ты не глупа, а просто импульсивна. В твоем возрасте это еще может быть простительно», — заговорила неожиданно спокойным, ровным тоном Гриффин, поднявшись из кресла и медленно начав обходить стол. Таких слов, конечно, я не ожидала, но поправлять обращение не стало не из-за удивления, а потому что, а смысл, по-настоящему проигравшей была только я. Но даже поддаваясь эмоциям, ты не должна забывать, что сдавать своих непростительно. Непростительно посвящать посторонних в наши внутренние разборки, — уже более агрессивно говорила Гриффин, очевидно отчитывая, и я не выдержала. Взрыв был закономерен. Свои, посторонние, вас вообще не беспокоит, что Айси убила? Я искренне недоумевала и негодовала с реакцией Гриффин на происходящее. У нее как будто 100 раз на дню ученицы убивали условно разумных, сваливая вину при этом на уже вполне разумных. Да к Даркару, Франсин даже не ведьма, чтобы считать произошедшее чем-то вроде внутренней свары. Гриффин недовольно скривилась, но не послала в меня никакого проклятия, хотя явно хотела. Я прекрасно заметила, как дрогнули ее пальцы. Тролля, Сторми, терпеливо напомнила она, но меня уже несло. Миша, почти выкрикнула имя, с которым смогла хоть немного свыкнуться, хотя оно ни разу не напоминало мое прошлое. Айси убила условно разумное существо, подставила фею. Это уже нарушение как минимум двух законов Магикса и не тянет на административное. Но вы предлагаете ее просто пожурить и назначить отработки, как за школьный проступок. Если вообще собираетесь наказывать, у Айси потрясающий потенциал, я не буду губить его из-за ошибок молодости, пренебрежительно отмахнулась от моих доводов Гриффин. Ошибок молодости, Айси, преступница, социально опасная и в полной мере ощущающая свою безнаказанность. Из-за попустительства женщины передо мной. Если быть ведьмой значит быть мразью, дайте мне блестящий костюмчик и крылышки. Тафия не сильно пострадала, и Фарагонда продолжала почему-то распинаться передо мной Гриффин. Может, тоже видела во мне потенциал, или считала нужным заткнуть пока еще мягко. Пусть проклинает. Инстинкт самосохранения, логика, здравый смысл, все разъело охватившее бешенство. Да вы дальше потенциала не смотрите, не видите, куда Айси этот потенциал применяет. Уже натурально кричала я, ощущая, как меня всю трясет, в голове не укладывалась ее риторика. Если она убьет человека, тоже назовете ошибкой молодости. Вы говорите про своих и чужих, но что делают со своей, которая теряет всяческие границы? Достаточно. Гриффин тоже повысила тон и открыто разозлилась. На этот раз не было добряка Саладина, волна ее магии беспрепятственно поглотила меня, мерзкая, склизкая, тошнотворная. Я почти слышала фантомные крики боли, хотя, конечно, ничего подобного не звучало. Фарагонда возьмет ответственность за Франсин, а вы, за Айси, за ее будущих жертв. Упрямо продолжала я, из-за злости даже не испугавшись и, вероятно, не ощутив в полной мере оказываемого давления. Молнии были со мной, живым щитом искрились по телу, и как будто поддерживали. Мир потух, и даже молнии не смогли напоследок озарить его холодным светом. Уже знакомая тьма приняла в равнодушные объятия. Я налетела на нее с кулаками, но не встретила преграды и чуть не упала. Сделала несколько шагов, или посчитала, что сделала. Полная потеря ощущения пространства и тела. Попыталась продолжить кричать, отстаивать точку зрения, но, даже если воздух покидал легкие, даже если касался голосовых связок, я не слышала ни звука, только свое загнанное дыхание и сердцебиение. Потрясающе. Гриффин просто ушла от диалога. Хотя какой диалог, она точно осталась при своем мнении. Будет она еще слушать пигалицу вроде меня. Тоже мне, потенциал. Потенциал преступницы. Айси была сильной ведьмой, очень, и не обделенной острым умом, особенно в ситуациях, когда ей остро требовалось прикрыть зад. Только вот становление выпускницы и облачной башни ее явно не волновало. Все, чего она хотела, сила, все было лишь средством для достижения цели. Даже уже не смутно вспоминаемый канон, а реальность, которую я видела, с которой взаимодействовала, свидетельствовала, что это отмороженное со скользкой дорожки не свернет. Она уже встала на коньки и катится по ней по наклонной. Только я это понимала, скучно или страшно в пирамидке не было. Я успокоилась, разобрала по полочкам мысли, уняла эмоции. Почти постигла дзин. Не знаю, сколько просидела во тьме, но, когда наконец вновь оказалась в кабинете Гриффин, ощущение, что прошла вечность, не было. С завтрашнего дня у тебя отработки с профессором Фортисом. 3 месяца. Может, усердная учеба поможет тебе лучше контролировать эмоции? Несколько брезгливо скривилась директриса, но не оскорбила меня, не высказалась грубее. Я покорно кивнула, ощущая полный штиль в эмоциях и даже мыслях. Занятия с форточкой, так занятия с форточкой. Могло быть и хуже. Слушаюсь, директриса Гриффин. Могу идти, уточнила сухим тоном, впрочем, без тени обиды или недовольства. Ведьма царственно помахала рукой, показывая, чтобы я убралась поскорее. Так я и сделала. В коридоре, напротив директорской двери, ждала хмурая Даркас. Увидев меня, она тут же отлипла от стены и пошла навстречу. «Миша, послушай». Непривычно эмоционально начала она. Я остановилась, внимая ей, и она тоже замерла, нахмурившись еще сильнее. Кажется, ей не нравилось, что она видела. «Слушаю», когда немая пауза затянулась, дала вербальную реакцию на выпад. Это ее не обрадовало. «Что тебе сказала Гриффин?» — мрачно осведомилась Даркас, явно проглатывая заготовленную речь. «Назначила отработки у Фортиса», — передернула плечами. Эмоций все еще не было. Выплеснула их все в кабинете Гриффин, и теперь была опустошена и не способна на генерацию новых. «Миша, то, что произошло...» — Даркас закусила губу и отвела взгляд. Известен ли ей был стыд, чувство вины, кто ж знает. «Даркас — прекрасная актриса, я сама имела счастье наблюдать. Знала же, что не стоит доверять. Обиды не было. Честно, я не винила Даркас. Уже, не дай мне Гриффин перебеситься в пирамидке, я, возможно, сейчас выкрикивала бы обвинения. А так я все обдумала, прогнала даже разные сценарии разговора и сейчас была как под слоновьей дозой успокоительного. Потому что вины Даркас и нет. Я сама идиотка. Ты не обязана ничего объяснять. Давай хорошо постараемся с балом феечек», — сухо заключила я, желая поскорее завершить диалог. Тупо хотелось побыть одной. Мелькнула даже глупая мысль поскрестись обратно в кабинет Гриффин и попроситься еще на час-другой в пирамиду. Я бежала от возможности остаться наедине с собой, но, когда мне стало по-настоящему хреново, начала отчаянно цепляться за одиночество. Иронично. «Да что с тобой, Миша?» — кричи, злись, смейся надо мной, реагируй хоть как-то. Разозлилась обычно спокойная Даркас, но меня не тронула. Я не была ни ее названной сестрой, ни подругой, вот что по-настоящему правдиво. Да, тело у меня Сторми, но личность нет. Может быть, потому и не получилось у меня подружиться с Даркас. А может, Скай прав, ведьмы подлые, доверять им нельзя. Весь вот этот бред, то, что я считала бредом. Я говорила с Гриффин об ответственности, о том, примет ли она ответственность за Айси, если та убьет человека. Я тяжело вздохнула, понимая, что, все, нервный срыв как он есть случился. К чему я вообще это сказала? В попытке пристыдить Даркас, намекнуть, что у нее теперь ответственность одна с Гриффин. У ведьм вообще есть понятие ответственности. Думаю, ты права, Даркас, я неисправимо тупая. Нет, Мишель, ты... Даркас замолкла на полуслове, а я даже не могла посмеяться или разозлиться с того, что она не опровергла мои слова. Мы обе понимали, как заявление было близко к истине. Она легко убралась с моего пути, стоило мне двинуться дальше по коридору, не попыталась нагнать или окликнуть. И к лучшему, хотелось на улицу, на свежий воздух. Было бы прекрасно, разыграйся гроза. Проходя через комнату, единственный непаливный выход на улицу располагался в ней. Я подцепила сумку, в которой нашарила кошелек. Погуляю немного по Магиксу, закинусь убойной дозой сахара. Мне нужен хоть какой источник дофамина. Я уже тупо не вывожу. 16 глава. Алфейский срыв покровов. Ветер практически сбивал с ног, кружился безумным вихрем вокруг и безжалостно трепал росшие на почтительном расстоянии от башни деревья. Облака пенились свинцовой серостью и взрывались яркими холодными трещинами молний. И тогда вой ветра исчезал в обрушивавшемся на барабанные перепонки громе. Депрессия откладывалась. Эмоции не вернулись. Я не ощущала душевного подъема и разрывающей тело энергии, требующей скакать и смеяться, танцевать, призывая на свою голову дождь. Но родная стихия вдохнула силы. Сдохнуть больше не хотелось. Может, я и Даркарова самозванка, но родство со стихией переняла в полной мере. А может, впрочем, на тело оно и было завязано. Думать обо всем этом не хотелось тоже. Хотелось не думать, но мозг нельзя взять и отключить простым желанием, и мысли кружили в голове, хотя надолго не задерживались. Ветер вырывал их, уносил в далекие дали, чтобы я не догнала при всем желании. Но они вернутся, догонят меня сами. Позже. «Хозяйка Сторми», — окликнул меня знакомый голос. За ревом ветра и громом я не услышала, как здоровяк приблизился, а бесшумно он подойти точно не мог. С его-то габаритами, даже не смешно. Я открыла глаза, опустив голову, прекратив подставлять лицо небесам в ожидании дождя, и уставилась на кнута, про которого успела даже подзабыть. Выглядел он одновременно и лучше, и хуже, если сравнивать с нашей последней первой встречей. И без того старенькому комбинезону было совсем плохо из-за явно уже не отстирывавшихся пятен от травы или чего-то такого же зеленого. Ярко выделялись две заплатки, зато очки, вроде, не обзавелись новыми трещинами, да и раны зажили. «Миша, зови меня так, без всяких хозяйка», — скривилась, как от зубной боли. Не хотелось и становиться рабовладелицей, мне в принципе это не к лицу. «Ты жил в лесу?» — спросила я, оценив его внешний вид и придя к единственному выводу, который позволяли сделать скромные дедуктивные способности. А да, Пхо, Миша, я построил небольшой шалаш и травы насобирал, не знал, какие нужны, потому всяких насушил понемногу, добродушно улыбнулся Кнут, и стало так тошно. Агры ведь тоже считались условно разумными, хотя владели разумом и речью. Мир феечек был неожиданно жесток не меньше, чем мой родной. Показывай, где обосновался, я выдавила из себя улыбку, но, думаю, выглядело откровенно жалко. Однако Кнут ухватило, и он тут же бодро пошел по направлению к лесу, с небольшими запинками смущенно извиняясь, что у него в шалаше не убрано. Не убрано, в шалаше, нашел из-за чего извиняться. Мы шли одному Кнуту ведомым путем через какие-то кусты и высокую траву, без намеков на тропинку. Заблудиться я не боялась, как и внезапной подставы или агрессии от него. Сегодняшний день в принципе исчерпал все мои лимиты на страх, опасения и переживания. Кнут рассказывал не впопад о своих злоключениях в лесу, и по всему выходило, что, в принципе, он неплохо провел время. Да, проживал, как какой-нибудь лесник, без благ цивилизации, но сохранял такой оптимизм, что меня аж зависть брала, и это сквозь эмоциональный блок, возникший из-за усталости и перегорания. Пристанище Кнута я бы не нашла при всем желании, даже если бы знала, где приблизительно искать. Шалаш напоминал землянку, вырытую нору, чья наружная стена представляла собой перевязанные самодельной веревкой бревна. Пышные еловые ветки укрывали ее вместо крыши и замечательно маскировали все это дело. Когда мы подошли ближе, я смогла увидеть небогатые пожитки Кнута. Топор и нож, воткнутые в затащенный внутрь пень, стол из пня побольше, на котором одиноко стояли металлический закопченный чайник, миска и кружка, лежанка из еловых ветвей и какой-то ткани, а также заменявшего подушку мешка, самодельные полки из таких же связанных между собой бревен, лежавшие на них вязки высушенных трав. Он реально их собирал, хотя я не велела ему, просто предложила использовать как отговорку перед Эйси. Я скромно как-то извиняюсь, бормотал неловко Огр, почесывая затылок. Стало как-то до слез обидно за него. Как он вообще очутился на побегушках у малолетних ведьм? Ему бы лесником куда-нибудь устроиться, а не терпеть все эти издевательства. Кнут, как ты оказался у Эйси в услужении? Спросила, сдерживая неожиданно проснувшееся сочувствие. Я осторожно вошла внутрь шалаша, осматриваясь вокруг. Довольно просторно, все-таки Огр строил под себя и размерами превосходил тощенькую ведьму. Внутри было довольно чисто, приятно пахло хвоей и травами. Несколько еще сохнувших связок свисало с потолка на тонких шнурках. Огр замялся на условном пороге собственного жилища, и это выглядело уже даже не смешно. Я присела на край пня, оценив размер топора, и выжидающе уставилась на Кнута. Ну так помните ли, Дарка меня подарил хозяйке Айси, когда она пожаловалась на отсутствие обслуги в облачной башне, осторожно и немного сконфуженно рассказал он мне то, что я не помнила, не могла помнить. Это было не со мной, а память Сторми запрятала воспоминания слишком далеко. Снова всплыл Дарка. Что по реакции Сторми, что по реакции Даркас, типчик крайне неприятный. Под стать Айси, еще и приторговывает полуразумными существами. В руководстве чего не стоит делать ведьме в Магиксе упоминалось, что торговля любыми существами, магическими и нет, без лицензии, карается законом. В зависимости от товара продавец рисковал как отделаться штрафом, так и серьезно присесть на несколько лет. Полуразумными торговать вообще запрещено. Может, они и не обладали даже половиной человеческих прав, однако закон хоть как-то пытался прикрыть их. Хотя, может, Дарка и не торговал, просто ему удачно подвернулся Кнут, и он сбагрил его на руки Трикс. «А к Дарка ты попал?» – спросила, ковыряя кору на пне, заменяющим стол. «Меня поймали паладины в лесах Линфи», – смущенно признался Кнут и неожиданно разродился тяжелым и печальным вздохом, понуро опустив массивные плечи. Его взгляд сделался настолько по-собачьему грустным, что даже каменное сердце пропустило бы удар, хотя вот Эйси явно не разжалобило бы. Ни о паладинах, ни о Линфии я ничего не слышала. Локация в Магиксе, типа диких земель и грязевого болота, что-то царапалось на задворках сознания, даже непонятно, моего или Сторми. Одна из нас точно где-то слышала про Линфию. А вот паладины как в компьютерных играх, герой веры и меча, в смысле, поймали, ты что-то сделал. Признавая полную некомпетентность по всем вопросам, я продолжила наседать со своим любопытством на Кнута. Он, в общем-то, вопреки грустному виду, продолжал делиться тяжким прошлым. Наша община уже почти 16 лет скрывалась в самой дремучей чаще. Ресурсов, на самом деле, там было немного, и я в числе прочих выбирался в более дружелюбные части леса за лечебными травами, съедобными кореньями и ягодами, за дичью, рассказывал Кнут, и глаза его подозрительно заблестели, заметно увлажнившись. Он вспоминал о доме, которого лишился, и у меня комок подкатил к горлу, потому что я вспомнила свой. Забавно, но мы оба лишились родного дома. Только вот у Кнута имелись хоть какие-то шансы вернуться, а у меня лишь слишком фантастические теории о гипотетическом возврате. «Паладины поймали тебя, потому что Аграм запрещено покидать чащу», — мягко спросила, потому что слишком уж надолго замолчал Огр. Он резко втянул воздух, шумно шмыгнул носом и аккуратно приподнял покоцанные очки, утирая слезы. «Нет, не так, Агры всегда враждовали с людьми, всегда жили в лесу. Люди были теми, кто пришли и приносили вред. Мы защищались, потом начали вредить в ответ, создали замкнутый круг, где виноваты уже все. 16 лет назад многие не только из моего племени ввязались в войну», — просвещал меня Кнут, и я внимательно слушала его немного гнусавый из-за заложенного носа голос. «Я не ввязывался, заботился об общине. Но после проигрыша люди обозлились еще больше, ополчились. Кого ловили, как повезет. Мне повезло. Те паладины продали меня господину Дарка в числе прочих пойманных зверей. Меня Дарка отдал хозяйке Айси. Прекрати звать ее хозяйкой. Ты не ее собственность. То, что с тобой сделали, вообще незаконно», — пробормотала я, сама же погруженная в другие размышления. Все-таки мажорчик Дарка реально промышлял незаконной деятельностью. Под патронажем отца или втихую, хотя, не думаю, что мне информация полезна. Просто узнала, откуда Айси тролля достала, и все. Сомнительно, что этой торговлей смогу шантажировать самого Дарка. Никогда подобным не промышляла, а вот он, наверняка, сталкивался хотя бы раз в день и умел затыкать рты наглецам. Мысли очень быстро перетекли к насущной действительности, и я поняла, что дальше позволять Кнуту так жить очень по-свински. Подававшие признаки нежизни у мертвей совесть не позволит просто положить болт на ситуацию и жить дальше припеваючи. Сама же распиналась об ответственности недавно, и... «Кнут, тебя действительно так зовут, или это кличка?» — внезапно загрузилась я, впервые действительно задумавшись об обращении к Агру. «Кличка. Но меня она устраивает. Хо, Миша», — тот улыбнулся, не очень красиво, клыки у него оказались более чем внушительные, но опаски у меня лицо нелюдя уже не вызывало. Кнут вытащил из кармана комбинезона уже даже не белый, а больше серый платок, и смачно высморкался в него. «Ясно. Ты бы хотел вернуться в леса Линфи, к общине?» — спросила я, в принципе уже примерно выстроив план действий. «Себе я помочь все как-то не могу, но уж с дюжу хотя бы жизнь Агра сделать лучше, если это возможно», — задумался Кнут с нежностью. Я могла предполагать, что с ней улыбнулся, прикрывая глаза. «Нет, привык здесь, та жизнь кончилась. Не хочу возвращаться», — искренне поделился со мной он, и я кивнула, уважая его выбор. Насильно высылать его — не выход, тем более когда даже представления не имею, где Линфия и существует ли вообще до сих пор та община. «Может, паладины уже добрались до нее?» — вытащила из сумки, перекинутой через плечо, ручку и неизменный ежедневник, раскрывая на пустой странице. «Будешь пока жить здесь, я обведу твой шалаш рунами, чтобы никто не мог навредить тебе. А если как-то может тебя призвать или повлиять на тебя?» — спросила я, отстукивая ручкой по ежедневнику незатейливый ритм. Вообще, стоило озаботиться этим вопросом раньше, но при первой встрече с Кнутом у меня были другие приоритеты и не было никаких знаний, и сейчас ситуация мало изменилась. Просто немного разобралась с имевшимися возможностями, и то, не всеми. Энх издал странный кряхтящий звук Кнут и нахмурился. Хос, он насекся под моим строгим взглядом и быстро исправился. «Айси, когда звала меня, я всегда слышал, но у меня слух хороший, лучший в общине», — гордо приосанился Огр. Я позволила себе кривую усмешку. «Зрение хреновое, но слух отменный, иначе Айси не призывала никогда. Ругалась всегда, если не приходил быстро. Не то чтобы это говорило о невозможности для Айси телепортировать Кнута к себе. Хотя нет, об этом и говорила. Гордячка Айси, и вдруг будет по несколько минут драть горло, зовя какого-то Агра. Будь у нее способ быстрее призвать Агра, она бы им пользовалась постоянно. Что же, кажется, никаких рабских магических оков на Агре не было, Просто невероятное везение, что для него, что для меня. Не придется вникать еще и в эту тему, чтобы подобную гадость снимать. Кнут как мог напряг память, но по итогу признал, что никаких чар на него не накладывали. Забрали, доставили, подарили. В процессе разве что могли потыкать оружием, электрошокером или подморозить, когда уже в ручках Эйси оказался. Толстокожий я, магия вредит не так сильно, как могла бы, снова с величайшей гордостью объявила о своей особенности кнут, и я на этот раз уже даже не усмехнулась, а улыбнулась. Хагрид местного разлива, пошутила я и тяжело вздохнула из-за яркого недоумения, отразившегося на лице Эгра. Гарри Поттера он явно не мог прочитать или увидеть фильм, потому шутки не понял. Ладно, временно продолжишь жить здесь, писать и читать умеешь? Поинтересовалась, не спеша вставать из-за импровизированного стола. Могу. Учился грамоте на Линфее. Читал газеты здесь, с готовностью кивнул кнут, и я порадовалась его грамотности. Посмотрела на несчастный ежедневник и ручку, на крупные пальцы Агра. Даже если умеет, сможет ли писать в моем маленьком для него блокноте? Это отлично, кнут. Подумай пока, что тебе нужно сюда. Помимо посуды, нормальной одежды и постельного белья, средства личной гигиены, может быть, поднялась из-за стола, оставляя вещи на нем. Сначала начерчу рунный круг вокруг шалаша, а потом запишу список нужных вещей. Раз уж взялась помогать, возьму полную ответственность. Тем более, в лес его сослала именно я. Ну, и лишить Айси личного раба, уже дело принципа. Нужно, я могу, правда? Ошарашенно спрашивал кнут, смотря на меня с самым искренним недоумением. Его глаза вновь начали увлажняться, и я поняла, что только что растрогала Агра до слез. «Правда, правда, думай давай», – пробурчала, немного смущенная его реакцией. «Ничего же такого еще не сделала, а он уже смотрит на меня чуть ли не как на мессию. Я ведь даже помогаю не от чистого сердца». Корячись на корточках, толстой палкой вырисовывая руны в рыхлой земле, я размышляла, что как будто закрываю какой-то гештальт. Возможно, мне ведь никто не помог, когда я здесь оказалась. Потому так хотелось помочь другому бедолаге, положение которого выглядело даже похуже моего. А к Даркару все эти мысли. Я откинула палку прочь и начала напитывать магией руны, благо неистовствовавшая непогода здорово восполнила просевшие за день резервы. Теперь убежище кнута оказалось реальным убежищем, максимально защищенным от всяческих гостей. За время моих мучений с рунами сам он уже все обдумал и робко высказал мне список. Приспособления для гигиены ему не требовались, он отыскал в лесу мыльный корень, да и в принципе существовал на самообеспечении. Вот уж действительно, дитя леса. Взять у него, что ли, пару уроков, пока еще есть время до экзамена драма, может, пригодится. Но это дело явно будущего, далекого будущего. С очень скромным списком я телепортировалась в Магикс. Время было позднее, настолько, что зельеварение закончилось полчаса назад. Мои однокурсницы и в принципе все ученицы башни должны были сползаться на ужин. Мне светило только то, что я смогу купить в магазине, если найду круглосуточный. С этим запросом пришлось топать от ведьминского квартала к автобусной остановке, чтобы там уже вбить в интерактивную карту запрос. Ехать пришлось чуть ли не на другой конец Магикса, зато круглосуточный магазин на карте выглядел огромным. Значит, выше шанс найти все из списка. В автобусе людей вообще не было. Похоже, кроме меня, идиоток, гулявших ночью за покупками, не нашлось. Хотя, может, просто конкретно маршрут этого автобуса не популярный. Снова стало нестерпимо жаль, что так и не обзавелась наушниками и музыкой. Телефон, словно почувствовав, что о нем вспомнили, завибрировал в кармане. Я вытащила его и сразу увидела имя отправителя. Чеватимми так поздно не спит. Он же по ночам, в отличие от некоторых, не учится. Скай просит твой номер телефона. Мне поделиться с ним, какая тактичная булочка с корицей. Перечитав его сообщение еще раз, я немного озадачилась, не понимая тяги идиота Саулмита к общению с ненавистной ему ведьмой. И доперла, что это только для меня шифровка двух ираклионских дебилов, не секрет вовсе. Вот ж носочки Даркара, а Брендон зря времени не теряет, уже пытается выцыганить мои контакты. Он, конечно, тоже булочка, но, боюсь, позарюсь на него, и мне одна блондинка, или две, устроит сладкую жизнь. Устало привалилась лбом к окну автобуса, из-за особенностей летающего транспорта не рискуя при тряске долбануться о стекло. Тряски тупо не было, не смей. предпочитаю держать связь с твоими товарищами через тебя. Ты единственный адекват в вашем квартете». Отпечатала я на неудобном телефоне и, пока задумывалась, какой смайлик поставить, подмигивающее или сердечко, случайно нажала «Отправить». Ну и ладно, смайлик такой уж роли не играл. За обменом сообщениями я чуть не проехала нужную мне остановку, но вовремя спохватилась и пулей выскочила из автобуса. В принципе, диалог уже можно было завершать. О времени и месте встречи мы договорились. Брендон помнил об обещании устроить мне шикарное пиршество и спешил это обещание исполнить. А обсуждать сегодняшнее или в принципе что-то еще, нет уж. Тем более, печатать на телефоне все еще было неудобно. Тимми не возражал, даже сказал, что ему пора спать. Мы пожелали друг другу спокойной ночи, и на этом обмен любезностями заглох. Вторник начался не с оккультизма, а с завтрака, на который я просто не пошла. Даркас посверлила меня взглядом с полминуты, через силу спросила, пойду ли я, и, получив отрицательный ответ, ушла, не задерживаясь более. Я же достала из тумбочки у матраса, найденный с огромным трудом во вчерашнем гипермаркете, местный аналог доширака и включила мах-чайник, в котором плескалась вода из раковины. Чайник обошелся в сущие копейки из-за неисправности накопителя, жравшего магию в 3 раза больше заявленного производителем. Я радовалась, что даже в магическом мире существовали уцененные вещи, и в чайник вцепилась как клещ, что мне повышенные затраты энергии, когда я живой ее генератор. Так что вместо ведьминской диеты у меня была очень даже вкусная лапшичка, прекрасно провалившаяся в желудок под магиксовую сладкую содовую. Я задумчиво грызла деревянные палочки для еды, пялись в потолок комнаты. Кнута предметами первой не очень необходимости обеспечила, даже наскребла денег себе на вкусности, чайник и посуду. И что теперь? От вчерашних событий осадок остался и еще какой, но жизнь текла своим чередом, солнце продолжало вставать, пусть и не могло в полной мере освещать мою облачную альма-матер, и я была жива, и все еще здесь, а еще вернулась к точке, с которой начала, с осознания, что я сама по себе, одна-одинешенька, никто просто так не поможет, никому нельзя довериться, своей тихой гавани у меня нет, конечно, что-то наклевывается с Тимми, может быть, мы можем уже зваться приятелями, однако, что будет после бала в Алфее, наши отношения потерпят крах, о дружбе можно забыть, каковы вообще шансы, что он узнает о моей причастности к своему позору. Радовало только, что с этого бала я поимею и деньги, и Гриффин. Она же не откажется от слов о желании для победительниц. Очень надеюсь, хотя, уже столкнувшись с ведьминской натурой, надо бы скептичнее ко всему относиться. Вспоминать уже, что, пусть мультик я помнила детским, реальность оказалась прям реальностью, а я все-таки не ребенок. Взрослая, вроде бы, тетка, пусть с шилом в жопе, но ветер в голове не перекати поле гоняет, а мысли, иногда даже дельные. Фыркнув, поднялась с матраса и выбросила в ведро пустую упаковку вместе с палочками. Опять нужно жить взрослую жизнь, какой кошмар. Разжиться деньгами, присмотреть работу и жилплощадь на время каникул, уже думать над будущей профессией и при всем этом держать ухо востро, чтобы не вляпаться во что-нибудь дурно пахнущее. Ха-ха, какие мелочи. Самые противные, самые ядовитые и саркастичные мысли неизменно звучали голосом Даркас. Учебный день особых сюрпризов не преподнес. Шепотки и сплетни однокурсниц не трогали совершенно. Не имела привычки принижать окружающих, но перемывание моих косточек как-то не задевало. То, как мы с Даркас отдалились, то, как вчера в кабинет Гриффин были вызваны бывшие трикс-ведьмы, обсасывали все со смаком, выдвигая одно предположение фантастичнее другого. И меня прям тянуло самые смешные записать в ежедневник. Но не на уроке Заратустры же. В принципе, не на уроках. Я же примерная ученица, которая ну очень хочет выбиться в топ. Разумеется, ради знаний, а не повышенной стипендии. Практика мне отлично давалась только на уроках Заратустры. Просто из-за того, что мы основательно засели на уже знакомых мне рунах. Там не требовался даже минимальный контроль над магией. Достаточно просто начертить и напитать руны. Мой контроль не улучшился с тех пор, как я начала заниматься по выданной форточкой методичке. Может, прошло еще слишком мало времени для явного результата, а может, гиптомерон и нестабильный вакуум губили на корню все попытки улучшить его. Ответа у меня не было, за ним стоило идти либо к мадам Аманите, либо, что логичнее, к целительнице Каракурт. Но первым в списке на визит после оккультизма стал совершенно другой человек. До ужина забежала к форточке прояснить момент с отработками. Когда и как, все такое. Профессор соизволил проснуться только тогда, когда все ведьмы покинули аудиторию, и посмотрел на меня так мудро и тяжело, что сразу верилось в долгие прожитые годы за плечами. Интересно, сколько ему годиков? Возраст преподавателей в принципе никто не знал. По крайней мере, среди слухов пикантные цифры не всплывали, я бы услышала. «Молодежь, а прибавляйте забот старику», в привычной манере заворчал профессор, тут же спрятав такой человечный и пробиравший до мурашек взгляд. «Просто продолжай посещать факультатив. Забудем, что ты и так его посещаешь», предложил Лаферу Фортис, и я немного зависла. «А, Гриффин, не все нормально будет?» Красноречие очень не кстати мне изменило, и я поджала губы, ругаясь на себя. Впрочем, профессор ничего не сказал, лишь усмехнулся, постучав деревянным черпаком по столу. «Ребенок, я тут преподавал задолго до восхождения Гриффин на пост», наставительно и очень гордо сообщил Фортис, и замахал на меня черпаком. «Иди, иди, иди уже. Пожилому человеку нужен отдых, сон и покой. Ухожу». Весело улыбнувшись, я быстрым шагом направилась к выходу из аудитории, окрыленная такой крупной поблажкой от форточки. Мое и так урезанное свободное время не уменьшилось из-за отработок, разве не прекрасно? Однако у самого выхода все-таки замерла, мысленно отвесив себе подзатыльник. Сама себе как мантру зачитывала: никому просто так не доверять, в принципе не доверять, и опять же, бедовая. «Профессор, почему вы так снисходительны ко мне?» Обернувшись, спросила я, прежде чем уйти. Хотелось сказать «добры», но шишка от книги по контролю магии сошла только вот недавно. Профессор уже уснул или притворился, но я не уходила, дожидаясь ответа. Он точно слышал. Акустика аудитории позволяла свободно общаться через всю комнату. Фортис приоткрыл один глаз, выглядя весьма недовольным, что я еще здесь. «Забавная ты, вот и все. У тебя других занятий сегодня нет? Кыш отсюда!» Прогнал он меня еще раз, и я больше не стала испытывать судьбу. Забавная, так забавная. Какие бы ни были причины форточки, а чувствовать себя обязанной ему не стану. Нетушки. Пока девушки стекались в столовую на ланч, я свернула к соседней неприметной двери. Уже не пугавшие меня тени усердно трудились, что-то шипело, скворчало, булькало. Тарелки наполнялись едой и исчезали вместе с подносами, на которые их ставили. Обычная рутина молчаливых работников кухни. Несколько, несмотря на общую занятость, все-таки подошли ко мне, и я уже могла в полной мере ощутить отток магической энергии. Может, контроль и не возрос, но, кажется, чувствительность еще как. Или я научилась обращать внимание на ощущения, что раньше просто игнорировала.